Банко Централ, Бутик Калзадос, Швепс, Радио Популар. Хайме купил билеты на теневую сторону, и когда они заняли места на каменистых скамейках, Меган стала озираться по сторонам. Все было совершенно не так, как она себе представляла. Девочкой она видела впечатляющие цветные фотографии арены в Мадриде, огромной, построенной специально для корриды. Эта же была приспособлена для боя быков временно. Трибуны быстро заполнялись зрителями. Зазвучала труба. Коррида началась.